Глава 14. Как только прозвучало признание, Одри села обратно на диван и начала тихо плакать. Трагедия в лесу, долгие дни напряжения и встреча с человеком, которого она так старательно избегала, все это сломило ее. Она была зажата в угол, все было против нее, она не знала, что делать, но знала, что сказать. «Джеральд так же невиновен, как и вы». «О, Боже!» — пробормотал Лоусон. Затем, превратившись из ухажера в следователя, приступил к расспросам, говоря очень сухо и серьезно. «Тогда зачем вы прикрываете своего брата?» «Если вы будете так со мной разговаривать, я вам ни слова не скажу», — зло крикнула она. «Я думала, что вы мой друг», — добавила девушка, готовая вновь расплакаться. Дик сел рядом и взял ее руку. «Я хочу быть вашим другом». Одри выдернула руку из его ладоней. «Нет, вы не хотите. Вы пришли, чтобы втянуть меня в неприятности». Лоусон усмехнулся над таким чисто женским взглядом на вещи. «Все это время я старался этого не делать», — сказал он намеренно обиженным тоном. Маленькая леди, очевидно, была очень непостоянна. Настроение ее снова переменилось, и она робко протянула ему ручку. «Вы очень добрый, хороший и честный», — сказала она слабым голосом. «Вы же понимаете, я совсем не хотела вас обидеть. Я так устала». Дик снова взял ее руку и утешительно погладил ее. «Бедная маленькая девочка, я хочу помочь вам». «Вы действительно правда хотите помочь?» Она посмотрела на него с надеждой. «Конечно хочу. Если бы вы пришли ко мне до того, как сбежали на континент, я был бы рядом». «Мне пришлось убежать ради Джеральда. Вы знаете, его нервы так хрупкие из-за той аварии, а эти ужасные события только ухудшили его состояние. Он не может забыть об этом ни днем, ни ночью». «Мне казалось, он потерял память». «О, нет, его память не тверда, он то забывает, то вспоминает отрывки событий. Но то, что произошло в лесу, она задрожала. Он помнит слишком отчетливо». «Что же произошло?» «Если я скажу, вы сохраните это в тайне». «Конечно, если это будет необходимо». «Так не пойдет», — настояла девушка, дрожа. «Я не стану рисковать судьбой Джеральда, когда он так слаб». «Если он не виноват, ему ничего не угрожает». Одри замотала головой и зажала руки между коленями, глядя в пол. «Вы не знаете, все обернулось против него». «Расскажите мне об этом», — нежно убеждал ее Дик. «Вы можете довериться мне, учитывая, что я доказал свою преданность». «Я знаю, что могу». И все же она сомневалась. «Но, моя дорогая, не должно быть никаких «но». Он снова взял ее за руку. «Я должен выяснить все, что вы знаете, если хотите, чтобы я помог вам в этом деле. Да и миссис Трэмбли должна знать». «Джоси? Нет, нет». «Она должна», — твердо сказал Лоусон. «Она ваш друг, как и я, и она действует в ваших интересах. Ну же, ваш дядя сказал мне, что вы сами все мне объясните». «Да-да», — произнес он в ответ на ее удивленный взгляд. «Он послал мне 500 фунтов анонимно, в благодарность за мое молчание. Миссис Трэмбли выследила банкноты и обнаружил, что он знает о вашем приключении в лесу. Он рассказал мне немного, но не все. Теперь вы...» «Что ж, хорошо». Быстро перебила его Одри, приняв решение. «Я доверяю вам». «Вы не пожалеете об этом», — сказал Дик и приготовился слушать. К его огорчению, начав рассказ, девушка вновь забрала руку из его ладоней. «Когда вы оставили меня в повозке», — резко начала Одри и сразу окунулась в гущу событий. «Я лежала какое-то время, чувствуя себя очень нехорошо из-за боли в лодыжке. Затем я услышала выстрел очень близко. Я не могла понять, что происходит, и подумала, что это браконьеры». «Вы не догадывались, что леди Хэмбер последовала за вами?» — прервал он девушку. «Нет. Видите ли, мы поссорились из-за...» Она заколебалась. «В общем, мы поссорились. Я ушла в комнату к Джеральду около 8:30 и спустилась вниз снова позже, когда мистер Рэндольф ушел спать, так как я не хотела видеться с ним». «Я не могу понять, почему», — пробормотал Дик, вспоминая причину ссоры. «Что вы сказали?» — спросила она, но тут же, не дожидаясь ответа, продолжила. «Леди Хэмбер, она была мне лишь мачехой, и мы никогда не ладили. Она оскорбила меня так сильно, что я решила сразу же отправиться к дяде Оливеру. Я пошла в лес и...» «Я оставил вас в своей повозке, где вы и услышали выстрел», — добавил Дик, кивая. «Остальное я помню. Но что было после выстрела?» «Я подумала, что это браконьеры, и некоторое время просто лежала, не знаю, сколько именно. Надеюсь, что вы скоро вернетесь, поскольку боялась, как бы они не вошли ко мне. Затем я так сильно занервничала, что решила, будь что будет, лишь бы закончить это мучительное ожидание в неизвестности. Я проползла к двери и открыла ее. На некотором расстоянии, рядом с костром, недалеко от тропинки, я увидела лежащую женщину. Рядом с ней стоял мой брат, держа револьвер. Я испугалась и позвала Джеральда. «Он не стрелял в нее? Вы уверены, что он не стрелял в нее?» — спросил Дик резко. «Нет», — уверенно ответил Одри. «Он подбежал ко мне и сказал, что, проснувшись, обнаружил, что меня нет рядом. Поэтому он оделся и пошел искать меня. В гостиной никого не было. Дверь была открыта, и леди Хэмбер спускалась по ступеням террасы. Думая, где же я могу быть и что делает леди Хэмбер, он последовал за ней. Она шла на некотором расстоянии впереди него, и как только он прошел через калитку из парка в лес, то услышал выстрел. Очень встревоженный, он побежал по тропинке на поляну и обнаружил тело леди Хэмбер рядом с костром, как я вам и сказала. Она была мертва, а револьвер лежал рядом с ней, и Джеральд просто поднял его, когда я позвала его». «Сэр Джеральд не слышал ничего, кроме выстрела? Никого не видел?» «Нет. Он только услышал выстрел, побежал по тропинке и увидел мертвое тело и револьвер. Я испугалась, что если вы вернетесь, то подумаете, будто этот Джеральд во всем виноват, и поэтому заставила его отнести тело леди Хэмбер в повозку и положить на кровать». «Вы могли бы и довериться мне», — сказал Дик с упреком. «Как я могла?» — возмущенно ответила она. «Я ведь знала о вас так мало». Закончив рассказ, она вздохнула с облегчением. Дик кивнул. «Я знаю. Селвин и я увидели вас, сидящий рядом с братом и держащий его руку. Он спал?» «Нет. Но я попросила его притвориться спящим, чтобы я могла держать его за руку, и у меня был предлог не спускаться вниз». «Вы боялись показать свою вывихнутую лодыжку?» «Да. Это могло привести к нелепым объяснениям, а я должна была позаботиться о моем бедном брате. Когда вы вошли, я испугалась, что вы начнете расспрашивать, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что вы не будете». «Как вы это поняли?» — спросил Лоусон, втайне чувствуя радость. «Как женщина понимает такие вещи о мужчинах? Инстинкт, я полагаю. И ради Джеральда я избегала встречи с вами, поскольку знала, что вы будете задавать вопросы. Но само мое поведение показывало, что я доверилась вам». «Так же сказала ваш дядя», — пробормотал молодой человек. «Но знаете, кажется, я запутался». «Глупый. Мужчины такие глупые», — сказала Одри неожиданно бодро. «Это все. Как видите, Джеральд невиновен». «Так ли это?» — неожиданно спросил Лоусон. «В конце концов, память его подводит, и он мог в беспамятстве застрелить леди Хэмбер». «Бред», — сказала Одри куда спокойнее, чем он того ожидал. «У Джеральда не было револьвера». «Хорошо. Это будет очень полезной уликой. Есть у вас какие-нибудь предположения, кто мог застрелить леди Хэмбер?» «Никаких», — честно сказала Одри. «Она никогда не нравилась мне, так как она все время была злой, а иногда даже жестокой. Я осмелюсь сказать, что не должна была приходить на этот бал, ведь ее убили совсем недавно. Но я не могу притворяться, что мне ее жаль, и проливать лицемерные слезы. Кроме того, леди Хэстон очень настаивала на моем присутствии здесь сегодня, не зная почему». «Зато я знаю», — спокойно ответил Дик. «Все это подстроила миссис Трэмбли, чтобы мы смогли встретиться». «Джози могла бы и сказать мне», — сердито воскликнула Одри. «Вы бы пришли, если бы она сказала вам». «Может быть, да, а может быть и нет. В любом случае, девушка взяла Дика за руку и пожала ее. Я рада, что приехала, и прощаю, Джози. Вы ведь мой друг?» «Да». Голос Лоусона звучал неуверенно. «Неужели вы в этом сомневаетесь?» «Только не после всего, что вы сделали для меня. И вы найдете разгадку?» «Я попытаюсь, а миссис Трэмбли мне поможет». Одри с облегчением кивнула. «Я хочу, чтобы правда обнаружилась, и Джеральд мог, наконец, успокоиться. Он живет в страхе, как бы его не заподозрили. Я только надеюсь, что его память сотрет эти события, как стерла многие другие». «Никто не подозревает его», — успокаивающе сказал Дик. «Я увижусь с ним и успокою его». «Если у вас получится», — вздохнула Одри. «О, Боже, как я ненавижу неприятности. Со мной не случалось ничего хорошего с тех пор, как папа умер. И при жизни леди Хэмбер, и теперь, после ее смерти. Вы — моя единственная надежда, мистер Лоусон». «Я вас не подведу, но...» — Дик говорил очень тихо. «Не могли бы вы называть меня по имени?» Одри залилась краской и выглядела смущенной. «С какой стати?» Она резко поднялась. «Потому что... О, да, что толку ходить вокруг да около? Потому что я люблю вас». «Мистер Лоусон...» Она метнулась к заграждению из цветов и встала там, готовая сбежать. «Вы не должны». «Почему?» «Потому что я обручена с мистером Рэндольфом», — выдохнула девушка и в следующий миг убежала, оставив Дика ошеломленным и онемевшим.